Смерть в казармах. Глава первая. Доклад полковника. Гарнизон города Нью-Йорка состоит из 9 полков и 1 роты пехоты, 1 батареи тяжелой и 3 батареи полевой артиллерии, 1 саперного полка, 1 эскадрона кавалерии и 2 рот инженерных войск. Поместительные казармы с их огромными площадями и манежами, коллекциями оружия и монтировочными мастерскими представляют собой выдающуюся достопримечательность Нью-Йорка, и их охотно показывают приезжим. Солдатам в Америке, в общем, живется довольно хорошо. Армия состоит из граждан всех классов населения и национальностей, дисциплина не слишком строга, и солдаты в казармах часто занимаются спортом и играми. Знаменитому сыщику Нату Пинкертону мало приходилось иметь дела с военными. В один прекрасный день он с утренней почтой получил письмо следующего содержания. «Многоуважаемый мистер Пинкертон, вы премного меня обяжете, если будете любезны пожаловать ко мне как можно скорее. В казармах моего полка за последнее время произошло несколько загадочных случаев, и я склонен думать, что тут орудует какой-то преступник, которого необходимо обезвредить как можно скорее, иначе он успеет натворить много бед. Смею надеяться, что вы не откажете в моей просьбе. Я вполне успокоился бы, зная, что дело находится в ваших руках. Мне было бы весьма приятно выслушать ваше мнение. С совершенным почтением, полковник Бурнс, командир 7-го пехотного полка. Адрес: 66-я улица, казармы». Сыщик решил немедленно поехать к полковнику, чтобы узнать, о каких загадочных случаях идет речь. Просмотрев остальную утреннюю почту и оставив своим помощникам необходимые распоряжения, он оделся, взял шляпу и по подземной железной дороге поехал на 66-ю улицу. Прибыв к подъезду большой красивой казармы, он спросил, где находится комната полковника. Дежурный вестовой проводил его. Его приветствовал высокого роста представительный офицер с энергичным лицом и седыми усами. «Мистер Пинкертон?» — спросил он. «Я самый». «Очень рад видеть вас. Весьма благодарен вам, что вы явились так скоро». Полковник крепко пожал сыщику руку и предложил ему удобное кресло. Затем он достал из стеклянного шкафчика бутылку хорошего вина, предложил Пинкертону сигары и сел на свое место. «Вам, вероятно, покажется странным, мистер Пинкертон, что в казарме, где нет богатства и наживы, совершаются преступления, да притом еще и целый ряд по определенной системе». Нат Пинкертон в знак согласия кивнул головой. «Действительно, это немного странно», — проговорил он. «Хотя я не разделяю вашего взгляда, что из казармы взять нечего. Среди солдат часто имеются состоятельные молодые люди, вольно определяющиеся. Вот у них-то, преступник, имеющий дерзость проникнуть в казарму, пожалуй, и может найти что-нибудь». «Вы правы, мистер Пинкертон», — согласился полковник. «Я тоже думаю это. И вот именно такой преступник и орудует у нас. Месяца 2 тому назад мне было доложено о первых кражах, бывших всегда у таких солдат, которые обладали некоторыми средствами. Из их шкапов исчезали полные кошельки, золотые часы и другие ценные вещи. Несмотря на произведенное тщательное следствие, никак нельзя было обнаружить виновника. Арестов было произведено несколько, но арестованных пришлось отпустить, так как улик никаких найдено не было». «Арестовывались ли только солдаты?» «Только». «Не пришло ли кому-нибудь в голову, что кражи могли совершаться также профессиональным вором, который по ночам проникал в спальные помещения?» «Я, правда, думал и об этом, но потом оставлял эту мысль. Повсюду ведь расставлены часовые, и такому преступнику было бы чрезвычайно трудно проникнуть в казармы незамеченным. Все-таки есть и такие, которые могут умудриться сделать это. Вы говорите, что ни разу не находили никаких данных, по которым можно было бы судить о личности преступника». «Ни одного разу. Негодяй ухитряется действовать совершенно незаметно и не оставляет никаких следов. Были ли шкапы, из которых похищались ценные вещи, взломаны?» «Нет. По-видимому, у вора были отмычки, при помощи которых он весьма искусно отпирал и запирал их». «Я осмотрю некоторые из этих шкапов. Но ведь вы не рассказали еще мне самого главного, полковник». «Совершенно верно. Теперь я перехожу к самому существенному. Да я не стал бы беспокоить вас из-за одних только краж.